И короткое пересвистывание соседа с ключом, будто сосед и ключ пожелали друг другу спокойной ночи. Все это пройдет к утру, но это ничего не значит. Вопрос. И если я ничего не слышал о племени Арунта, верящем в камень Эротипу, убежище детских душ, которые через дырку в камне высматривают проходящих мимо женщин, уверенных, что именно таким образом в их горячую, мокрую складку попадает ребенок, то это не значит, что этого племени нет. Если где-то в Кальмаре, известном в России лишь как родина убийцы Пушкина, мыло в одной мыльнице превратилось в медузу, а я ничего об этом не знаю, то мое незнание разве доказывает невозможность превращения мыла в медузу? И от того, что старуха седьмого этажа вот уже неделю ничего больше не бросает, это вовсе не значит, что ее больше нет. Ответ. Ты все такой же, с тобой нельзя ни о чем говорить серьезно. Если кто-то когда-то сказал, что я сплю, будто плыву кролем, и сквозь сон я однажды почувствовала, как он осторожно, чтобы не разбудить